Гуру. Можно ли остановить бег времени? Следовательно, движение в будущее неостанавливаемо. И, следовательно, будущего у человека не может отнять ничто. Мыслями сегодняшнего дня строится завтра. Значит, и будущее человечества строится мыслью. Отсюда важность значения мыслей о будущем.